Поведение. Целью каждого трейдера является получение прибыли на регулярной основе, но лишь единицы способны на то, чтобы стабильно зарабатывать деньги на рынке. Что отличает эту малочисленную группу успешных трейдеров от основной массы? На мой взгляд, решающим обстоятельством следует считать психологию, так как образу мышления состоявшихся трейдеров присуще своеобразие. Я начал торговать в 1978 году. В тот период моей жизни я управлял страховым агентством, офис которого был расположен в предместье Детройта. Карьера развивалась очень успешно, и я полагал, что смогу оказаться победителем и в трейдинге. Но, к сожалению, не получилось. К 1981 году я был настолько раздражен моей неспособностью торговать на рынке и параллельно заниматься другим делом, что переехал в Чикаго и стал брокером в компании Merrill Lynch на бирже CBOT, Chicago Board of Trade. Что из этого вышло? Спустя 9 месяцев после переезда в Чикаго я потерял все, что у меня было. Таковым оказался результат совмещения моей трейдерской деятельности и сумасбродного стиля жизни, на который уходили все заработанные на рынке деньги. Этот ранний опыт трейдинга позволил узнать многое о себе и о роли психологии в торговле на финансовых рынках. Все это привело к тому, что в 1982 году я начал писать мою первую книгу «Дисциплинированный трейдер. Развитие победного настроя». «The Disciplined Trader. Developing Winning Attitudes». Приступая к работе, нельзя было вообразить, насколько сложным окажется написание книги, целью которой являлось доходчивое объяснение того, что я понял про себя, причем так, чтобы это могло быть использовано другими людьми. Я полагал, что книга будет готова через 6-9 месяцев. В действительности, работа продлилась 7,5 лет. Книга вышла в 1990 году в издательстве Prentice Hall. В 1983 году я ушел из компании Merrill Lynch и основал собственную консалтинговую компанию Trading Behavior Dynamics, в рамках которой по сегодняшний день разрабатываю и провожу семинары по психологии трейдинга, являясь тем, кого принято называть трейдерским тренером. За моей спиной бесчисленное множество презентаций трейдинговых компаний, клиринговых фирм, брокерских домов и банков, организация инвестиционных форумов по всему миру. Я много занимался на индивидуальной основе с практически всеми типами трейдеров, включая некоторых крупнейших биржевых трейдеров, работающих на биржевых площадках, хеджеров, торговцев опционами, технических аналитиков, а также новичков. Перед тем, как приступить к написанию этой книги, я 17 лет занимался изучением психологического аспекта трейдинга, что привело к разработке эффективных методов обучения, направленных на обретение стабильного успеха в трейдинге. Ко мне пришло понимание того, что фундаментальной проблемой является способ нашего мышления. Ему присуще нечто, что совершенно не сообразуется с характеристиками функционирования рынка. Успеха добиваются лишь те трейдеры, которым присуща уверенность в действиях и доверие к самим себе, что в комплексе позволяет делать нужные вещи без каких-либо колебаний и сомнений. Их не пугает хаотичность рыночных движений. Они научились концентрировать внимание на информации, которая помогает определять возможности для получения прибыли и не зацикливаются на новостях, подпитывающих страхи. Возможно, это кажется несколько сложным, но все сводится к осознанию следующего. Первое. Не обязательно знать, что случится на рынке в следующий момент времени для того, чтобы заработать деньги. Второе. Может случиться все, что угодно. Третье. Каждый момент на рынке отличается единообразием, поэтому любой конкретный случай и результат по-своему уникальны и неповторимы. Сделка или сработает, или нет. В любом случае вы будете дожидаться новой возможности для входа в рынок и будете вновь и вновь проходить через процесс открытия и закрытия позиций. Подобный подход позволяет методично и системно разобраться в том, что действует, а что не ведет к желаемому исходу. И самое главное, вы сможете обрести уверенность в себе, благодаря которой избежите наносящих ущерб действий в условиях агрессивной рыночной среды. Большинство трейдеров оказывается верить, что корень их проблем лежит в способе мышления, или, выражаясь без обиняков, в том, о чем и как они думают, когда торгуют. В своей первой книге «Дисциплинированный трейдер» я обозначил проблемы ментального порядка, с которыми сталкивается трейдер, и выстроил систему умозаключений для понимания их сущности и причин, вследствие которых эти проблемы вообще возникают. При написании книги «Трейдинг в зоне» передо мной стояло 5 целей. Доказать трейдеру, что аналитику, какой бы изощренной она ни была, нельзя считать панацеей при разрешении связанных с трейдингом сложностей. Убедить трейдера, что результаты трейдинга определяются его образом мыслей и его отношением к торговле. Доказать трейдеру, что для формирования мышления победителя или так называемого вероятностного мышления необходимы определенные убеждения и жизненная позиция. Обратить внимание на множество конфликтов, несостыковок и парадоксов в мышлении, которые могут приводить к тому, что трейдер может считать, что он уже научился вероятностному мышлению, хотя это в действительности не так. Провести трейдера по пути, на котором он сможет интегрировать свою стратегию мышления на функциональном уровне своего мышления. Примечание. До недавнего времени большинство трейдеров на рынке составляли мужчины, но сейчас появляется все больше и больше женщин, пополняющих наши ряды. Поэтому, чтобы избежать путаницы и неловкостей, я буду использовать местоимение «он» для именования трейдеров в этой книге. Не стоит считать это проявлением некой предвзятости. Конец примечания. Книга «Зональный трейдинг» представляет серьезный психологический подход, который должен содействовать достижению стабильных результатов вашей торговли. Я не предлагаю готовой системы торговли. Мой интерес лежит в совершенно иной плоскости. Показать, как следует мыслить, для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера. Предполагаю, что у вас на вооружении уже имеется действенная система торговли. Вы должны научиться доверять имеющемуся у вас конкурентному преимуществу. Конкурентное преимущество означает более высокую вероятность благоприятного результата. Чем выше будет вера в собственные силы, тем успешнее будет торговля. Эта книга призвана дать понимание собственных действий и сущности трейдинга, благодаря чему работать на рынке будет легче и спокойнее, как будто вы просто следите за движением цены и размышляете над ее поведением. Для того, чтобы разобраться, насколько вы мыслите как трейдер, попробуйте ответить на ниже приведенные вопросы. Ответы на них по определению не могут быть верными или неверными. То, как вы ответите на них, станет указанием на степень сообразности системы вашего мышления, требованиям, которым должно соответствовать мышление человека, собирающегося получить от трейдинга все, что возможно. Марк Дуглас. Ваше мнение относительно трейдинга. Первое. Для того, чтобы зарабатывать трейдингом, необходимо точно знать, как будет вести себя в дальнейшем рынок. Согласен? Не согласен. Второе. Иногда я ловлю себя на мысли, что должен быть какой-то иной способ, чтобы торговать безубыточно. Согласен? Не согласен. Третье. Главным назначением анализа рынка для трейдера является зарабатывание денег. Согласен? Не согласен. Четвертое. Убытки являются неизбежной составляющей трейдинга. Согласен? Не согласен. Пятое. Перед совершением сделки я всегда рассчитываю риск. Согласен? Не согласен. Шестое. Приходится платить некую цену, чтобы выяснить дальнейшее намерение рынка. Согласен? Не согласен. Седьмое. Никогда не открою сделку, если я не уверен в ее благополучном исходе. Согласен? Не согласен. Восьмое. Чем больше трейдер узнает о рынке и об особенностях его поведения, тем легче становится совершать сделки. Согласен? Не согласен. Девятое. Моя торговая система дает четкие сигналы для входа и выхода из рынка. Согласен, не согласен. Десятое. Даже при наличии четкого сигнала на переворот в противоположную позицию, мне трудно выйти из сделки и войти в новую сделку. Согласен, не согласен. Одиннадцатое. Периоды стабильного успеха чередуются у меня с резкими падениями баланса по торговому счету. Согласен, не согласен. Двенадцатое. Когда я только начинал торговать, мои действия были совершенно бессистемными и хаотичными. Случайные успехи чередовались с серьезными неудачами. Согласен, не согласен. Тринадцатое. Подчас я ловлю себя на мысли, что рынок что-то имеет лично против меня. Согласен, не согласен. Четырнадцатое. Несмотря на все усилия, мне бывает трудно расстаться с негативными переживаниями и залечить эмоциональные раны. Согласен, не согласен. Пятнадцатое. Я придерживаюсь принципа управления деньгами, согласно которому я беру прибыль всегда, как только это позволяет сделать рынок. Согласен, не согласен. Шестнадцатое. Работа трейдера заключается в выявлении моделей ценовых фигур, поведения рынка, которые предоставляют возможность для совершения сделок с последующим определением риска, который придется принять на себя для того, чтобы выяснить, сработают ли они на этот раз столь же успешно, как и в прошлом. Согласен, не согласен. 17. Иногда я ощущаю себя жертвой рынка. Согласен, не согласен. 18. Когда я торгую, то стараюсь сфокусироваться на каком-то одном временном масштабе ценовых графиков. Согласен, не согласен. 19. Для успешного трейдинга требуется гибкое мышление, большинству людей не присущее. Согласен, не согласен. 20. Иногда я хорошо чувствую ритм рыночного потока, но мне трудно действовать в соответствии со своими ощущениями. Согласен, не согласен. 21. Много раз было так, что я держал прибыльную сделку, и даже когда становилось понятно, что движение заканчивается, я так и не смог зафиксировать прибыль. Согласен, не согласен. 22. Независимо от величины прибыли по сделке, результат редко приносит мне удовлетворение, и меня не покидает ощущение, что можно было заработать больше. Согласен, не согласен. 23. При совершении сделки я полон воодушевления, и меня переполняют позитивные мысли о будущей прибыли, какой бы она ни была. Согласен, не согласен. 24. Важнейшая составляющая успеха в трейдинге – убеждение в собственной способности работать стабильно. Согласен, не согласен. 25. Появись у вас возможность мгновенно овладеть каким-либо трейдерским навыком, на чем бы вы остановили свой выбор. 26. Я часто провожу бессонные, беспокойные ночи, думая о рынке. Согласен, не согласен. 27. Входили ли вы когда-нибудь в рынок лишь потому, что опасались пропустить движение? Да, нет. 28. Мне нравится ощущать совершенство моих сделок, но такое случается нечасто. Когда у меня все получается отлично, я настолько преисполнен радости и энтузиазма, что этот позитив полностью перекрывает последующие неудачи. Согласен, не согласен. 29. Случается ли вам планировать сделки, которые никогда не будут исполнены, и исполнять сделки, которые вы не планировали? Да, нет. 30. В нескольких предложениях выразите свои мысли относительно того, почему, на ваш взгляд, большинство трейдеров не могут зарабатывать деньги на рынке или не в состоянии сохранить заработанное. Запишите ваши ответы на лист и сохраните его. Когда вы дослушаете последнюю главу книги «Мыслить как трейдер», попробуйте пройти этот опрос снова. Уверен, вы сильно удивитесь тому, насколько изменились ваши взгляды.